Глава 87. По древнему куполу Айя Софии дождь уже барабанил вовсю. Почти 1000 лет это была самая большая церковь на свете, и даже сейчас представить себе еще более грандиозный храм было трудно. Увидев Айю Софию снова, Лэнгдон вспомнил, что император Юстиниан, когда собор построили, гордо провозгласил: «Соломон, я тебя превзошел!» Синский и Брюдер, все более целеустремленной походкой, шли к колоссальной постройке, которая по мере их приближения, казалось, увеличивалась еще и еще. Вдоль дорожек здесь были установлены старинные пушечные ядра Мехмеда-завоевателя, служившие внушительным напоминанием о том, что история Айя Софии насыщена насилием. Победители, захватывавшие город, не однажды приспосабливали здание к своим религиозным нуждам. У южного фасада Лэнгдон увидел справа 3 пристройки с куполами, похожие на силосные башни. Это были мавзолеи султанов, у одного из которых, Мурада III, якобы родилось более 100 детей. В вечернем воздухе резко прозвучал сигнал мобильника. Брюдер вынул телефон, посмотрел, кто звонит, и отрывисто спросил: «Что у вас?» Он слушал и качал головой, не веря своим ушам. «Как это могло случиться?» Выслушав до конца, он вздохнул. «Ясно. Держите меня в курсе, мы уже у здания». Он дал отбой. «Что там такое?» — спросил Исински. «Нам надо смотреть в оба», — сказал Брюдер, оглядывая окрестности собора. «Похоже, мы будем тут не одни». Он посмотрел на Сински. «Они говорят, Сиена Брукс в Стамбуле». Лэнгдон уставился на Брюдера во все глаза. Невероятно было и то, что Сиена сумела так быстро попасть в Турцию, и то, что, успешно выбравшись из Венеции, она готова рискнуть свободой и даже жизнью ради осуществления плана Зубриста. У Сински было не менее встревоженное лицо. Она открыла рот, желая, видимо, расспросить Брюдера о подробностях, но, судя по всему, передумала. «Куда теперь?» — спросила она Лэнгдона. Он показал рукой, что надо идти налево и завернуть за юго-западный угол собора. «К фонтану для омовений», — сказал он. Встреча с сотрудником музея была назначена у обнесенного ажурной решеткой сооружения, которое в прошлом служило для ритуальных омовений перед мусульманской молитвой. «Профессор Лэнгдон», — послышался мужской голос, когда они приблизились к фонтану. Из-под восьмиугольной крыши над ним вышел человек и, улыбаясь, взволнованно замахал руками: «Сюда, профессор, сюда!» Лэнгдон со спутниками поспешили к нему. «Здравствуйте, меня зовут Мирсад», — сказал он по-английски с акцентом. Голос худощавого лысеющего турка в профессорских очках и сером костюме был полон энтузиазма. «Это огромная честь для меня». «Нет, это для нас огромная честь», — отозвался Лэнгдон, пожимая Мирсаду руку. «Спасибо вам за гостеприимство и за готовность оказать экстренную помощь». Что вы! Меня зовут Элизабет Сински», — сказала доктор Сински. Она поздоровалась с Мирсадом за руку и показала ему на Брюдера. «А это Кристоф Брюдер. Мы помогаем профессору Лэнгдону в его работе. Очень обидно, что наш вылет так задержался. Мы ценим одолжение, которое вы нам делаете». «Никакого одолжения. Рад помочь», — горячо заверил их Мирсад. «Для профессора Лэнгдона я готов провести экскурсию в любое время. Его маленькая книга «Христианские символы в мусульманском мире» самая популярная в нашем сувенирном магазине». «Правда?» — подумал Лэнгдон. «Надо же, теперь я знаю то единственное место на свете, где она продается». «Пойдем?» — спросил Мирсад, предлагая следовать за ним. Группа торопливо миновала небольшое открытое пространство, вошла на территорию при соборе и двинулась туда, где первоначально был главный вход в здание, 3 глубоким аркам с массивными бронзовыми дверями. Там их дожидались 2 вооруженных охранника. Увидев Мирсада, они отперли и распахнули одну из дверей. «Сагулун», — произнес Мирсад одну из немногих турецких фраз, с которыми Лэнгдон был знаком, очень вежливое «спасибо». Они вошли в собор, и охранники со стуком, отдавшимся эхом среди каменных стен, закрыли за ними тяжелую дверь. Лэнгдон и его спутники оказались в нартексе Айя Софии. В узком помещении, обычном для христианских храмов и служившем архитектурным буфером между 2 мирами — церковным и светским. «Крепостные рвы духа», — так частенько называл нартекс Лэнгдон. Напротив были другие двери, и Мирсад, когда группа пересекла нартекс, открыл одну из них. За дверью Лэнгдон, вопреки ожиданию, увидел не главное помещение собора. А еще один нартекс, несколько более просторный, чем первый. Эссо-нартекс, сообразил Лэнгдон. Он и забыл, что Айя София была снабжена двумя уровнями защиты от внешнего мира. Словно готовя вошедшего к тому, что ждало его впереди, Эссо-нартекс был украшен намного более богато, чем нартекс. Стены из полированного камня отражали свет изящных люстр. В противоположной стене виднелись четыре двери, а над ними великолепная мозаика, которая мигом приковала к себе восхищенное внимание Лэнгдона. Мирсад подошел к самой большой из дверей, к обшитой бронзовыми листами громадине. «Императорские врата», — вполголоса произнес Мирсад, сам не свой от энтузиазма. «В византийские времена в них мог входить только император. Для туристов мы их обычно не открываем, но сегодня у нас особый случай». Мирсад потянулся было к вратам, чтобы их открыть, но приостановился. «Прежде чем мы войдем», — тихо сказал он, — «позвольте спросить, нет ли чего-то внутри, что вы хотите увидеть в первую очередь?» Лэнгдон, Синский и Брюдер переглянулись. «Есть», — ответил Лэнгдон. «Увидеть, конечно, хотелось бы многое, но, если можно, давайте начнем с гробницы Энрико Дандоло». Мирсад, непонимающе дернул головой. «Прошу прощения, вы сказали, что хотите посмотреть на гробницу Дандоло?» «Да». Мирсад выглядел обескураженным. «Но, сэр, у Дандоло очень простая гробница, никакой символики, не самая интересная у нас». «Я знаю», — вежливо сказал ему Лэнгдон, «и все же мы будем вам очень признательны, если вы нас к ней приведете». Мирсад посмотрел на Лэнгдона долгим взглядом, а потом поднял глаза к мозаике, прямо над вратами, только что восхитившей Лэнгдона, к созданной в IX веке мозаичной иконе Христа Пантократора с Новым Заветом в левой руке, благословляющего правой. И тут, словно музейщика внезапно осенило рот, Мирсад растянулся в понимающей улыбке, и он шутливо погрозил Лэнгдону пальцем. «Хитрец! Ох, хитрец!» «Что, простите, недоуменно?» — переспросил Лэнгдон. «Не беспокойтесь, профессор», — заговорщически шепнул ему Мирсад, — «я никому не скажу, что вам на самом деле здесь нужно». Синский и Брюдер озадаченно взглянули на Лэнгдона. Все, что он мог сделать, — это пожать плечами. Мирсад между тем отворил тяжелую дверь и пригласил их войти.